Глава 21. Земля была густо усеяна камнями и обломками скал. Все это было принесено сюда древней рекой, которой больше не существовало. Русло ее пролегало в долине. Они по-прежнему шли над землей, над которой ничего не росло. «Давайте умрем!» — простонал один из рыбаков. «Это так ужасно — жить в стране смерти! Сделай, чтобы все было правильно, о великий пастух! Воспользуйся своим маленьким безжалостным мечом! Позволь нам покинуть эту бесконечную страну смерти!» «О, холод обжигает нас!» — запричитали Тамми хором. Грен не обратил внимания на их стоны. Когда же, наконец, они окончательно надоели ему, и он поднял палку, чтобы побить их, его остановила Йетмур. «Они ведь совершенно правы. Я бы тоже поплакала вместе с ними, потому что скоро мы все умрем. Мир кончился, Грен. Здесь властвует только смерть». «Может быть, мы не свободны сейчас, но ведь сталкеры-то абсолютно свободны. Они не пойдут навстречу своей смерти. Ты превращаешься в Тамми, женщина!» Немного помолчав, Йетмур ответила. «Я хочу тепла, а не упреков. Я чувствую смертельную слабость». Она говорила, не зная, что слабость, которую она принимала за смерть, на самом деле была новой жизнью. Грен не отреагировал. Сталкер шел вперед. Убаюканная причитаниями Тамми, Йетмур заснула. Первый раз она проснулась от холода. Плач прекратился. Вокруг все спали. Второй раз она проснулась и услышала, как плачет Грен. Но, находясь в состоянии апатии, она вновь погрузилась в беспокойный сон. Открыв глаза в очередной раз, она мгновенно проснулась. Прямо перед ними в зловещем сумраке висела бесформенная красная масса. Испугавшись и в то же время надеясь на что-то, Йетмур затрясла Грена за плечо. «Смотри, Грен!» — закричала она, показывая вперед. «Там что-то горит! Куда мы идем?» Сталкер пошел быстрее, словно увидев конечную цель своего пути. В окружающей темноте совершенно невозможно было разобрать, что находится впереди. Долгое время им приходилось пристально вглядываться в темноту, прежде чем они увидели, куда они движутся. Прямо перед ними начинался горный кряж. И по мере того, как сталкер поднимался вверх, они рассмотрели все, что находилось позади него. Вдалеке возвышалась гора с тройной вершиной. Именно она светилась красным. Сталкер достиг вершины кряжа, и люди увидели гору уже полностью. Незабываемое зрелище. Посреди пустыни возвышалась гора, высокая и величественная. Ее основание растворялось во мгле, а вершины так высоко уходили в небо, что их освещало солнце, и они светились розовым теплом и отбрасывали свет к подножью, сокрытому во мраке. Взяв Йетмур за руку, Грен молча показал в сторону. Другие сталкеры шли путем, который они только что проделали. Их холодные мрачные фигуры вносили элемент жизни в этот мир безмолвия и одиночества. Йетмур разбудила Тамми, чтобы они тоже посмотрели. Три толстых существа схватились за руки и уставились на гору. «О, глаза видят хорошие!» — вздохнули они. «Очень хорошие», — подтвердила Йетмур. «Очень хорошие! Этот большой кусок дня, этот холм, выросший в стране ночи и смерти, это теплое солнце, здесь будет наш дом!» «Может быть», — согласилась она, хотя уже предвидела трудности, о существовании которых не подозревали Тамми. Они поднимались. Становилось светлее. Наконец, люди пересекли границу света и тени, и вновь для них засветило благословенное солнце. Они смотрели на него до тех пор, пока глазам не стало больно. темно-красное солнце имело форму лимона. Оно пылало над изорванным горизонтом, освещая панораму ночи. Разбитый острыми скалами, торчащими из темноты, на великое множество лучей, солнечный свет рисовал золотой узор, красота которого поражала. Не обращая внимания на эти красоты, сталкер продолжал подъем, поскрипывая ногами при каждом шаге. Наконец он вошел в низину, расположенную почти посредине двух вершин, и остановился. «О боги!» — воскликнул Грен. «Я думаю, что он не понесет нас дальше!» Тамми радостно закричали, но Йетмур тревожно посмотрела по сторонам. «Как мы сойдем на землю, если сталкер не опустился? Что сказал Морл?» — спросила она. «Мы должны слезть», — сказал Грен, подумав и убедившись, что сталкер не проявляет признаков движения. «Тогда ты слазь первый, а я посмотрю. От холода и от того, что мы все время лежали, мои руки и ноги превратились в негнущиеся палки». Презрительно глядя на Йетмур, Грен встал и потянулся. Затем посмотрел по сторонам. Слезть без веревки, которой у них не было, невозможно. Кроме того, бугристые коробочки лишали их шанса спуститься на ноги сталкера. Грен сел и уставился в темноту. «Морл советует нам ждать», — сказал он и обнял Йетмур за плечи, стыдясь собственного бессилия. Они ждали, ели пищу, которая уже начала покрываться плесенью. Когда им хотелось спать, спали. Просыпаясь, они видели, что ничего не изменилось вокруг, только на склонах появилось еще несколько сталкеров. Люди беспомощно лежали и наблюдали, как высоко над ними в небе собираются тучи. Пошел снег, мокрые тяжелые снежинки. Пять человек улеглись плотной кучкой, подставив снегу спины. Под ними дрожал сталкер. Постепенно дрожь сменилась резкими колебаниями. Ноги сталкера неглубоко провалились во влажную землю. Сделавшись мягкими от пропитавшей их влаги, они начали сгибаться. Сталкер становился все более кривоногим. Во мгле другие сталкеры, не имеющие дополнительного веса, повторяли его движение. Ноги сталкера уходили все дальше в стороны, а тело оседало все ниже. И вдруг, истертые бесчисленными милями пройденного пути и разрушенные влагой, суставы достигли своего предела прочности и раскололись. Все шесть ног разлетелись в стороны, а тело упало на сырую землю. В момент удара шесть коробочек, составлявших его, разорвались, разбрасывая семена. Эта промокшая, присыпанная снегом развалина одновременно стала окончанием и началом путешествия сталкера. Вынужденный, как и другие растения, решать проблему перенаселения в мире теплицы, он сделал это, уйдя в царство холода, находящееся за линией времени, там, где растут джунгли. Здесь, на этих склонах, в зоне сумерек, у сталкеров проходила одна фаза их бесконечного цикла жизни. Многие из разбросанных семян пустят ростки, а со временем превратятся в маленьких выносливых кролпов, часть которых, отважно преодолев тысячи препятствий, наконец найдет по-настоящему теплый и светлый мир. Там они пустят корни, расцветут и продолжат свое растительное существование. Коробочки развалились, людей разбросало в разные стороны, и они попадали в грязь. Снег был настолько густым, а тучи такими черными, что они с трудом различали друг друга, тем более, что сами они тоже стали белыми от окутавшего их снега. Йетмур переживала за Тамми, ей хотелось собрать их, прежде чем они потеряются. Увидев в темноте перед собой неясные очертания, напоминающие человеческую фигуру, она побежала вперед и схватила ее. «С рычанием к ней обернулось чужое лицо!» Она увидела желтые зубы и горящие глаза, и в следующую секунду существо исчезло во мраке. Первое доказательство того, что на горе они были не одни. «Йетмур!» — кричал Грен. Тамми все здесь! Где ты?» Перепуганная, она побежала к нему. «Здесь что-то есть. Белое существо, совершенно дикое, с зубами и большими ушами». Тамми кричали что-то о духах тьмы и смерти, а Грен и Итмур смотрели по сторонам. «Да разве тут что-нибудь увидишь?» — засомневался Грен, прикрывая руками лицо от снега. Они стояли, прижавшись друг к другу и приготовив ножи. Снег перешел в дождь и вдруг прекратился. Грен и Итмур увидели цепочку из 12 белых существ, которые переходили на темную сторону горы. За собой они тянули нечто, похожее на сани, груженные мешками. Из одного мешка выпало несколько семян сталкера. Сквозь облака пробился луч солнечного света. Как будто испугавшись его, существа пошли быстрее и исчезли из виду. Грен и Итмур посмотрели друг на друга. «Это люди?» — спросил Грен. Итмур пожала плечами. Она не знала, что значит быть человеком. Тамми, которые валялись в грязи и стонали, они — люди? Или Грен, ставший настолько непредсказуемым, что, казалось, Морел полностью овладел им? Можно ли сказать, что он, как раньше, человек? Столько загадок, большинство из которых она даже не могла бы сформулировать. Какие уж тут ответы. Но их тела уже ощущали тепло солнечного света. Небо переливалось свинцом и золотом. Над ними в горе виднелись пещеры. Они пойдут туда, разведут огонь и смогут спать в тепле. И выживут. Отбросив с лица волосы, она стала медленно подниматься по склону. И хотя идти было тяжело, а на сердце неспокойно, она знала, что остальные последуют за ней.